Воспоминания. Мой отец был хорошим человеком. Он любил меня, не то что мать, думала Натали. Он рассказывал ей о своей молодости, о том, как они мечтали о дочери, как счастливы были, как строили планы на будущее. Дигори Скаймол и Элизабет Лу поженились сразу после войны. Молодой и привлекательный солдат, вернувшись в деревню, без труда влюбил в себя 17-летнюю Лизи. Через 5 лет у них родилась долгожданная дочь, названная в честь любимой тетушки Натали. Родители души не чаяли в милой смуглой девчушке с темными кудряшками, особенно отец. Возвращаясь с работы, он хватал ее на руки, кружил и зацеловывал, пока Натали не начинала хохотать. Когда ей исполнилось 7 лет, мать послала ее отнести отцу обед. Он пасовец в поле. Натали с удовольствием согласилась, ведь папа даст погладить ягнят. Но когда она пробилась сквозь отару к месту, где возвышалась лошадь, кувшин выпал у Натали из рук. Она услышала крик. Или это кричала она сама. Больше отец не назовет ее своей бусинкой, не прижмет к себе сильными руками, не закружит так, что мир сольется в одно зеленое пятно и будет видна лишь папина улыбка. Смеяться она больше не будет. Он полулежал, полувисел. Нога застряла в стремени его бурой лошади. Руки неуклюже раскинулись в разные стороны, а вместо головы лишь кровавое месиво. На сплющенном черепе четко виден след от подковы. Лошадь мирно жевала траву, не понимая, что натворила со своим седоком. Собаки продолжали сгонять овец к хозяину, который уже никогда не похвалит их за работу. Не дождавшись дочери домой, Элизабет прибежала на поле. Она увидела мертвых собак, овец, лошадь и своего мужа, а дочь рыдала, стоя на коленях и прижимаясь к отцовской груди. Собравшаяся толпа галдела и строила предположения. Кто-то оттащил Натали в сторону. Отца накрыли белой простыней, но у нее перед глазами все еще стоял красный, серовато-белыми потеками отпечаток копыта. Ей так хотелось поскорее зарыться в теплые объятия матери и пережить этот кошмар вместе. Ветеринар дал заключение, что звери погибли от удушья, хотя никаких физических нарушений у них нет, ни внешних, ни внутренних. Звери абсолютно здоровы, просто разом перестали дышать. На многочисленные вопросы он только виновато пожал плечами, похлопал Элизабет по спине и удалился. Она вздохнула и, не глядя по сторонам, чтобы не видеть одновременно сочувственных и любопытных глаз, подошла к дочери. Натали протянула руки. «Это все ты!» — только и сказала мать, громко и с ненавистью. Потом схватила дочь за руку и повела домой. Девочка подняла на нее глаза, полные непонимания, но так и не дождалась объяснений. Люди не хотели верить, что ребенок мог натворить такое, но Элизабет не могла найти другого объяснения. Все-таки Натали унаследовала эту дрянь от своей проклятой бабки. В деревне ходили разные слухи, одни страшнее других. На всякий случай дом Скаймолдов стали обходить стороной. С тех пор мать обращалась к дочери не иначе, как «ребенок», а потом и вовсе «эй, ты». «Где это место?» – спросил Сет, когда Джерри пересказал ему все, что произошло – про охотника, хижину и шерифа. Джерри взял карту и отметил среди зелени точку. «Там, за красным домом, в лес уходит тропинка. Заросшая, но заметная. Чуть меньше километра, как мне показалось, идти». «Фига вообще охотничий домик так близко к городу?» Джерри пожал плечами. «Вероятно, для иногородних, а может, стоит здесь дольше, чем сам Динвуд. Браун сказал, что охота сейчас здесь запрещена. Ты уверен, что этот дом имеет отношение к убийствам?» «Почти на 100%. Там на столе капли крови. Можно взять какие-то следы?» «Я вызвал криминалистов из Грейхилла, но они смогут только в понедельник. Видите ли, они могут срочно выехать за свою территорию только на место преступления». «Я взял склянку на всякий случай». Джерри выложил пакет с пробиркой на стол. Какое-то время оба молчали. Сет в нерешительности пожевал губы. «Эти убийства очень напоминают ритуальные. Слушай, когда я общался с местными, мне несколько раз говорили о здешней колдунье», — начал Сет. Джерри наморщил нос. «Знаю, знаю, ты не веришь, но они все говорят, что она может быть замешана. Эта бабка уже не одно поколение лечит. Всем здесь болячки заговаривает, привороты, отвороты, ну и прочая лабуда. Тем более какая-то старуха не первый раз ведь уже всплывает. Вдруг это она и есть? А в других городах? Я думаю, даже если она не замешана, может, она хоть намекнет, скажет, зачем это может кому-то понадобиться. Мы же сами не разберемся в их мутных обрядах. У меня вот нет идей, кому сдалось сердце даже для ритуальных убийств». «Как же меня раздражает необходимость общаться с такими персонажами. Не верю я во все это и не хочу верить». «А ты найдешь другой способ?» – закатил глаза Сет. «Нет», – вздохнул Джерри. «Знаешь, куда идти?» «Обижаешь». Всю дорогу Джерри шагал молча и хмурил брови. Видно было, что необходимость визита к старухе его раздражала, если не сказать бесила. Травница занимала квартиру в дальнем от дороги многоэтажном доме. Обстановка скромная, никакого намека на магические шары и прочую атрибутику шарлатанов. Сама старуха тоже больше была похожа на бабульку из дома престарелых. Никаких черных волос до пят. Однако Сет все равно почувствовал себя неуютно. Джерри хмурился сильнее обычного. Старуха, мелкая и сморщенная, уставилась на него одним глазом. Другой смотрел на Сета или чуть выше. Вместо ожидаемого черного балахона на ней была обычная старушечья одежда, юбка и безразмерная цветастая кофта. «Вы Маргарет Фридомс?» «Да, проходите», – проскрипела она. «Я знаю, кто вы, но не знаю, что вам от меня нужно». Мужчины переглянулись и пошли за ней. Пахло старостью, застоялым воздухом и сухими травами. В крошечной кухне старуха села за стол, предложив им занять оставшиеся два старых ободранных стула. «Чай не предлагаю. Знаю, что откажетесь», — мерзко хохотнула она. Джерри кивнул и без предисловий начал. «Где вы были в ночь с 4 на 5 апреля?» «А-а-а, вы меня хотите обвинить?» «А вы в чем-то виноваты?» «Нет, не получится, милый. Я была дома. Соседка ко мне заходила за час до полуночи. Спрашивала обезболивающее и сможет подтвердить». «Это мы проверим». «Проверьте, проверьте». «Вам что-то известно?» «Про убийство?» «Да». «Если про то, кто за этим стоит, то нет». Старуха улыбалась беззубым ртом. «А что известно?» «Боюсь, что все равно не захотите поверить». «Так», — Джерри стукнул по столу, — «мне надоело. Если вы что-то знаете, то говорите, иначе я потащу вас в участок и буду допрашивать там». Джерри встал. Сет попытался взять его за рукав, но Джерри отмахнулся. «Зря вы так шумите, Джерри. Ваших потерь не вернешь, даже если вы посадите всех преступников. Вот девушку вы еще можете спасти». «Это...» — Джерри на секунду замялся. «Это здесь совсем ни при чем. Говорите!» — уже спокойнее попросил он. «Знаете, что преступник делает сердцами?» Джерри открыл было рот, но потом просто покачал головой. Старуха зажмурилась и скрипуче продекламировала. «Молодое сердце пламенем горит, благо исцеление нам оно сулит. Чистое, простое, дарит много дней, злобное, дурное, гибель средь камней. Только сердце алкое, полное любви, истинная сущность нашего пути. Целый век его ищи, так и не найдешь. Но лишь с ним ты молодость навеки обретешь». «Красивые стихи. Вы смеетесь над нами?» «Это серьезно, Джерри. Кто-то хочет приготовить зелье молодости или уже приготовил. Жертвы в других городах тоже не случайны». Джерри помолчал и продолжил другим тоном. «Вы знаете старый охотничий домик?» Старуха кивнула. «Я обнаружил там котел, разные травы в банках, засушенных пауков и живого цыпленка». «А на месте убийства полынь?» – вставил Сет. «Все сходится. Если за неделю не будет новых убийств, значит, у нее все получилось». Что получилось? Как это вернуть молодость? Хотите сказать, что кто-то делает из девушек омолаживающий крем? Нет, глупый. Это настоящая магия, темная. Тот, кто выпьет это зелье, сам вернется в возраст жертвы. По-настоящему и навсегда. Ваш преступник превратится в подростка. А судя по тому, что умирают только девушки, убийца – женщина. Джерри непонимающе хмурился, и старуха продолжила. Вдумайся в эти стихи. Чтобы вернуть молодость, нужно молодое сердце. Причем не злое и дурное, иначе смерть. Если чистое и доброе, то это поможет. Временно. Но только влюбленное сердце подарит настоящую жизнь заново. «А, может, поэтому у Дороти сердце не забрали?» Сет обернулся к Джерри за подтверждением своей догадки, но тот только покачал головой. «Бред какой-то!» «Не бред, Джерри!» Теперь оба глаза смотрели на Джерри. «Ты будто сам не чувствуешь, что это непростые убийства. И это не просто стихи. Это древнее заклятие, предупреждение, пророчество. Называй как хочешь. Хм, не веришь», — протянула она. Потом старуха с неожиданным проворством повернулась, схватила с кухонной тумбы огрызок карандаша и листок. Она послюнявила карандаш, прошептала. «Саву, Рейх, Вас, Джера!» И, глядя в потолок, нацарапала какие-то символы. Четыре закорючки, молния, угловатая латинская R, M и разносторонние стрелочки, заходящие одна в другую. «Вот этот знак!» Она подвинула листок гостям. Сет с начальником непонимающе переглянулись. «Что это за художество?» — скривился Джерри. «Это поможет тебе. Начерти на левом запястье, когда...» «Ага, обязательно!» Детектив поджал губы и закатил глаза. Сет цыкнул и толкнул его локтем. «Как бы ты ни сопротивлялся и не отказывался, в тебе тоже есть магия!» — проскрипела она и наставила на Джерри свой кривой старческий палец с толстым желтым ногтем. «Скажешь нет. Я-то чувствую. Я знаю, что ты дважды выжил не просто так!» Джерри вскочил, одарил старуху убийственным взглядом. Сет успел испугаться, что Джерри перевернет стол или, чего доброго, съездит старухе по физиономии. Но он просто вышел. «Спасибо за информацию», — сказал Сет, забрал листок и последовал за напарником. После тишины старушечьей квартиры, где только тикали часы и звучали их негромкие голоса, шум улицы оглушал. Джерри шел, стиснув зубы в противоположную от их дома сторону. Кто согласен поверить в существование ведьм, вампиров и оборотней? Никто. А кто этого захочет? Вы можете сказать «да», если речь пойдет об Эдварде Каллине или Гарри Поттере, но о Дракуле – нет. Джерри всегда верил в отпечатки пальцев, анализ ДНК и в протокол судмедэкспертизы. Он никогда не подумал бы, что может вот так средь бела дня всерьез обсуждать приготовление зелий. Сет догнал его через пару кварталов и молча зашагал рядом. «Ты ей веришь?» Спустя какое-то время осмелился завести разговор помощник, когда желваки на челюсти Джерри перестали ходить ходуном. «Не хотелось бы, но очень похоже на то». «А что она сказала про тебя?» — осторожно спросил Сет. «Она что-то знает? Я же сказал, бред!» — отрезал Джерри. Сет в нерешительности почесал затылок. «Нет, Джерри, я не понимаю, почему ты так реагируешь? Мне противно, ясно?» — огрызнулся детектив. Сет слегка покачал головой. Джерри резко остановился, тяжело выдохнул в ладони, осмотрелся по сторонам и тихо сказал. «Когда мне было 16, убили моих родителей. Ворвались в дом и застрелили». Сет замер в 2 метрах от него. Это он знал, но сейчас молчал, затаив дыхание и надеясь на откровенный разговор. «Брать у нас почти нечего, но все равно», — продолжал Джерри. «Они хотели застрелить меня. Нет, даже пытались. Но пуля, она просто развернулась прямо передо мной, когда я пытался прикрыться рукой». «Ну, преступник просто промазал», — попытался сказать напарник. «С Маркусом было то же самое. Я не хочу этого, но, возможно, со мной и вправду что-то не так. Если это выражается в способности избежать смерти, то это круто. Только вокруг все умирают», — смерил его тяжелым взглядом Джерри. Молча обогнув приличную часть жилого массива, они вернулись домой. Перед дверью Джерри сообщил, что хочет прокатиться в одиночестве. Сет нехотя отпустил его. За рулем детектив думал совсем не о дороге. Его мысли привычно улетели далеко, на 10 лет назад, к отцу, к матери. Стоило только закрыть глаза, Джерри снова слышал крик вора. «Я в них не стрелял!» Шепот матери. Видел ковер в гостиной, залитый кровью. Его мысли окрасились в красный. Кровь матери и отца смешалась с другой, кровью Маркуса. Его смерти Джерри был виноват не меньше. Как Джерри был горд, когда сам Маркус Рент выбрал его в напарники. Полгода расследования, круглосуточные наблюдения, одна из крупнейших операций года. После такого дела его точно сделают детективом. Но вышло так, что Джерри получил не только кабинет и должность Маркуса, но и жизнь. Осведомитель доложил, что сделка состоится в старом Эллинге, где сейчас значился склад стройматериалов. Маркус медленно подкатил как можно ближе и тише. Гравий лишь немного шуршал под колесами. За закрытыми дверями ангара ничего слышно не было. Если они все же не выставили дозорных. Хотя что они увидят? Двое покупателей, как и договаривались. Перед входом они переглянулись, Джерри кивнул. Готов. Маркус постучал условным стуком. 3 длинных, 3 коротких, снова 3 длинных. Звук по металлу вышел неожиданно громким. Джерри вздрогнул. Маркус ободряюще ухмыльнулся. Маленькая дверь в воротах открылась, и они вошли. Внутри горела одна единственная лампочка, освещающая лишь крошечный пятачок. Остальное скрывалось во тьме. На свету, на складном рыбацком стуле сидел Томико. Маркус завел разговор. «Доброй ночи, Томико-сан». Джерри стоял рядом, изображая телохранителя, и тайно надеясь, что наркоторговцы все поймут и побегут. Туда, где их ждет до зубов вооруженный отряд. Томико ответил что-то по-японски. Маркус молниеносным движением достал пистолет, прижал его ко лбу Томико, как в голливудском блокбастере. Джерри в ту же секунду вскинул свой. У Томико не дрогнула ни одна мышца. Из темноты вышли 4 вооруженных мужчин. «Ты на что рассчитывал, коп? По тебе же сразу видно, что ты легавый. На улице подкрепление, вам не уйти, сдавайтесь!» Томико ухмыльнулся. «Ха! Звучит как-то заучено. Боевиков пересмотрел?» В тот же момент один из его людей выстрелил. Пуля летела точно в Джерри, как в замедленной съемке. Он даже не понял, что произошло, только автоматически вскинул руки, защищаясь. Томико заорал и что-то непонятное, вскочил и бросился к выходу. Джерри выстрелил ему в ногу, 2 скрылись в темноте. «Я за правым!» — крикнул Джерри и обернулся к напарнику. На его лбу зияла дыра. Точно как в блокбастере, только вместо кетчупа — настоящая кровь. Джерри упал на колени. «Нет! Снова! Эта пуля предназначалась не Маркусу, а ему, Джерри! И она летела в Джерри, если бы он не струсил, а принял смерть!» Все повторялось снова, как с его родителями. Это он убил их всех. По пустой трассе Джерри за 1.5 часа добрался до Широна, сам не осознавая, куда едет, пока не припарковался возле лесного массива на южной окраине города. Густой лес неотличим от Динвудского. Почти у самой обочины на деревьях еще висели обрывки желтой заградительной ленты. Джерри вышел из машины и углубился в лес. Конкретное местоположение жертвы было сформулировано в протоколе осмотра как углубление в земле между 3-й сосной слева и молодым дубом. Как ни странно, но было понятно, о чем речь, когда стоишь на местности. Вон оно, это углубление. Но его интересовало не это. Спустя столько времени никаких следов не найдешь. Все либо испарилось, либо затоптано. Он отошел назад и нашел обрывки ленты на других деревьях. Мысленно очертив круг диаметром 5 метров, он опустился на колени и начал шарить руками по листве в поисках той же травы. Ничего не было. Потом нашел перевязанные нитками сухие веточки полыни. Они мгновенно рассыпались у него в руках. То же самое его ожидало и в следующем месте, совсем рядом. До него можно было бы и дойти пешком. Вероятно, здесь, в лесу или на окраине города, преступник тоже обосновался в каком-то домике. Еще 100 километров до Броненбурга, города, с которого и началась серия этих убийств. Два похожих лесных участка. В зоне видимости и слышимости нет домов, лес густой. Место убийства не видно с трассы. Детектив провел в каждом из мест не больше 15 минут. Но ему хватило, чтобы окончательно удостовериться, что это дело рук одного человека. Человека ли? Того, кто держит цыпленка в клетке и сушит пауков в банке. Он, не веря собственным умозаключениям, покачал головой. Символично. Охотник на человеческие сердца обитает в охотничьем домике. Может, у него и лицензия имеется. Обратно Джерри долетел за 2 часа. Солнце садилось и слепило ему глаза, пробираясь в машину со стороны пассажирского сиденья. Динвуд уже готовился ко сну. Наступало время охоты. Лина вышла от Келли в обычное время. Эстер и Мишель ушли часом раньше. Солнце только село, до темноты еще оставалось время. Лина встала на самокат и покатила по тротуару, наслаждаясь теплым весенним ветерком в волосах и прекрасным закатанным небом над городом, оранжевым и голубым, а у самого горизонта ярко-красным. Изредка попадались гуляющие с собаками люди, но только взрослые. Детям больше не могли доверить вечером выгулять пса, каким бы грозным он ни был. Но не успела она проехать и 3 кварталов, как самокат жалобно запищал и остановился. Зарядка на нуле. Блин. Лина слезла и попыталась катить аппарат рядом, но колеса перестали крутиться. У этой модели странное чувство юмора. Если заряд садится, что делать? Бросать самокат прямо посреди улицы? Или тащить за собой волоком, громыхая металлом, а не ровный асфальт? Девушка, громко крякнув, подняла его одной рукой за руль, другой за задние колеса. Но идти так было совершенно неудобно. Самокат больно бился о колени. Лина театрально похныкала. Возвращаться к Келли совсем не хотелось, так что Лина словно штангу закинула его на плечо и продолжила путь. Ее дом стоял на этой же улице, только в 3 километрах к северу. На самокате Лина преодолевала это расстояние за 15 минут, пешком за 30 минут, как раз до темноты успеет. С грузом на плече, конечно, неудобно. 12 килограмм металла – совсем не шутка. Весь сегодняшний день Лина снова провела у Келли. Они разбирали гардероб, примеряли летние вещи и обсуждали предстоящий выпускной. Но перед уходом Лина немного повздорила с Келли. Вспомнив об этом, девушка тяжело вздохнула. Последний раз подруги ссорились 2 лета назад. Тогда они не разговаривали 2 недели. Не хотелось бы повторения. Тем более каждый просто не сдержался и ляпнул лишнего. «Пока». Лина встала на самокат на тротуаре возле дома Келли и помахала подруге. «Смотри аккуратнее, а то попадешь в лапы к этому уроду, как Джудит и Дороти». «Ой, не напоминай». «Да я шучу. Фиг с ними. Сами виноваты. Нечего было шляться, где ни попадя». Подруга махнула рукой. «Келли!» – нахмурилась Лина. «Нельзя так. И Джудит не такая». «Да? А с Сандером на машине кто катался?» «Боже, Келли! Да ты сама-то на себя посмотри. Сколько у тебя парней сменилось только за этот месяц? Тебя-то это как трогает? Завидно? У тебя после Итана вообще никого не было. Зато у тебя было. А ты вообще бедного Дэвида променяла на взрослого мужика. Захотелось выбраться из нашего захолустья в столицу? Думай, что говоришь. Аналогично». Келли захлопнула калитку. Девушка снова вздохнула, поправила самокат, плечо начинало затекать. И понадеялась, что завтра нелепая ссора забудется. Слишком быстро темнело. На город опустились сумерки. Алина не преодолела и половину пути. В кустах на противоположной стороне улицы что-то зашевелилось. Лина вздрогнула. Она остановилась и вгляделась. Ничего. «Да, если так пугаться, как только услышишь кошку, и за 30 минут до дома не доберешься». Она покачала головой, ругая себя за глупость, и пошла дальше, немного ускорив шаг. Сомнения оставались. Девушка постоянно оглядывалась. Если б там была собака или другая живность, она бы уже вышла. а так, будто кто-то прятался. Подъезжающая сзади машина осветила ее фарами и притормозила. Лина обернулась, свет ослепил ее, она напряглась и зашагала еще быстрее. «Лина!» – окликнули ее из машины. Она снова обернулась, наконец узнала минивэн и выдохнула. «Слава богу, это вы!» «Снова гуляете ночью одна?» – сурово спросил детектив Брокс. «Так вышло!» – она пожала плечами. «Самокат разрядился!» Джерри вылез и обошел машину спереди. «Можно я вас довезу?» «Это скоро станет традицией, но спасибо. Сегодня я вас сама бы попросила». Джерри снял самокат у нее с плеча. «Жутко неудобно ни вести, ни тащить». Она вздохнула с облегчением, избавившись от ноши. Джерри засунул самокат в салон, где было сложено одно из сидений, открыл для Лины переднюю дверь и прошел на свое место. Машина плавно тронулась с места и покатилась. «Не стоит гулять вечером одной, даже если еще не стемнело», – строго сказал детектив. «Вы прямо как мой папа говорите». Лина растирала уставшее от ноши плечо. «На улице уже никого нет, вам никто не поможет в случае чего». «Ну вы же помогли», – улыбнулась она. Машина резко остановилась. Лина еле успела выкинуть руки, чтобы не удариться. «Вы чего?» – она нахмурилась. Детектив дернул ручник. Отстегнул ремень и развернулся к девушке. «Я не шучу!» Глядя из-под лобья, прошипел он. «Лина, погибшие девушки были лучшими ученицами, участвовали в благотворительности, занимались спортом, не имели вредных привычек. К тому же все были красивы, все как одна. У него или у нее какой-то фетиш на...» Он нахмурился, выбирая слова. «Хороших девочек. Я боюсь, вы можете быть под прицелом». «Я могу за себя постоять!» Одна из жертв, он сжал руль, глядя в темноту, и повысил голос, была чемпионкой города по боксу, что ее не спасло. Здесь не просто грабитель и даже не сексуальный маньяк. Это что-то... Джерри запыхтел, потер руками лицо и добавил уже спокойнее. Что-то серьезнее. «Вы меня пугаете». «Я этого и добиваюсь. Ты не понимаешь? Ты хорошая, идеальная для него». Детектив посмотрел на нее так, что у Лины затрепыхалось сердце и добавил «И для меня». Он произнес это так тихо, одними губами, что Лина решила, что ей показалось. Но он взял ее за руку и произнес отдельными словами «Ты должна быть осторожнее». Он резко опустил ее ладонь, будто сам не понял, как та оказалась в его руке. «Пожалуйста», добавил он, скривившись как от боли. Эта просьба убедила ее больше, чем все предупреждения. Она кивнула без тени улыбки и прошептала. «Ладно». Лина часто дышала. Не то от страха, не то от напряженности обстановки. Она не могла отвести взгляд от его глубоких голубых глаз. Он тоже смотрел на нее, продолжая хмуриться. Девушка сама не заметила, как наклонилась ближе. И как Джерри сделал то же самое. Потом еще ближе, пока их губы не встретились. Лина закрыла глаза, почувствовала одновременно твердость и нежность его губ, вкус ментола, но не успела насладиться поцелуем, как он отстранился. Девушка открыла глаза. Детектив суетливо пристегнулся, снял машину с ручника и тронулся. Оставшуюся дорогу он молчал, держась обеими руками за руль и смотря прямо перед собой. Джерри остановился у ее дома, вышел из машины, открыл ей дверь и помог достать самокат. «Извините меня, Лина», – тихо сказал он, избегая смотреть ей в глаза. Лина покачала головой, неуверенно улыбнулась, не понимая, зачем он просит прощения. «До свидания», – сказал он и быстро сел обратно в машину. Лина услышала шум двигателя, только когда закрыла дверь. Родителей дома не было. Они сегодня собирались в гости к соседям. У Смита вроде какой-то праздник, иначе папа ни за что бы не смог вытащить маму из дома. Машина покатилась и быстро затихла. Сердце бешено колотилось. Лина прижалась к стене, зажмурила глаза и провела пальцами по губам, все еще ощущая его поцелуй. Джерри отъехал к соседнему дому и остановился, споря сам с собой. Одна его часть была в полнейшем восторге, мечтала вернуться и поцеловать Лину еще раз. Другая слала первое проклятие за слабохарактерность. Почему он не сдержался? Он взрослый человек, и не должен поддаваться гормонам. Но вряд ли это были только гормоны. Сердце при взгляде на нее билось чаще вовсе не из-за тестостерона. Сейчас оно, казалось, держалось на крошечных, трепыхающихся крылышках. Пошло, банально, но так точно. В зеркале заднего вида промелькнула тень. В дверь Лины кто-то постучал. Джерри нахмурился. Неужели она откроет в такой час? Точно открыла. Ну что за беспечность? В свете лампы Джерри узнал кучерявую голову Дэвида Нокера. Черт бы его побрал. Лина улыбнулась. От этого зрелища крылья оборвались, и сердце рухнуло на место. Дэвид зашел внутрь. Вот и ответ. Мозг услужливо сформулировал все без его участия. Ты из другого поколения, практически из другого мира. Твое дело убийство, кровь и бумаги, а не любовь и дискотеки. Оставь девчонку. Пусть она развлекается со своим парнем. И больше не целуй ее никогда. Джерри завел машину и уехал. В дверь постучали. «Джерри?» Сердце сделало радостный кульбит и часто забилось в груди. Лина распахнула дверь. «Дэвид?» Удивилась девушка. «Ты чего так поздно?» «Привет, Лина!» Парень смущенно помахал ей. «Заходи!» Она постаралась не показывать своего разочарования и натянуто улыбнулась. «Я просто шел домой, смотрю, ты приехал откуда-то. Ну да, мы были у Келли». «Совсем про меня забыла. Мы не видимся. Может, сходим погулять завтра?» «Я просто занята выпускным проектом». У Лины запылали уши, и она суетливо затараторила. «Проходи, садись. Чай будешь?» «Давай». Он улыбнулся. Лина согрела и налила чай. Они уселись на диване в гостиной. «Кто тебя подвез?» «Встретила детектива Брокса по дороге от девчонок». «А-а-а». Он дернул темными бровями и спрятал лицо за чашкой. «Прости, Дэвид, знаю, что в последнее время мы с тобой мало общались, но ты по-прежнему мой друг и всегда таким останешься, что бы ни случилось». Лина дотронулась до его руки. «Не обижайся». Дэвид поджал губы и тяжело вздохнул. Лина молчала. Когда он поднял голову, его взгляд изменился. «Лина, я не хочу быть просто другом». Дэвид слегка покачал головой. «Но...» — Лина ошеломленно уставилась на парня. «Дэвид, мы же дружим с первого класса. Ты мой друг». «Когда Итан уехал, я решил, что смогу стать к тебе ближе. Но ничего не получается». Он тяжело вздохнул. «Я люблю тебя». «И я тебя», — быстро ответила девушка. «Не так, Лина». Он сморщился и покачал головой. Дэвид встал, собираясь уйти, но Лина схватила его за руку. «Дэв, прости меня, но я не могу сказать того же. Мне очень жаль». «Я знаю», — он невесело улыбнулся. «Я постараюсь вести себя как раньше. Давай считать, что этого разговора не было. Я должен был рискнуть». Дэвид вскочил и вышел за дверь, опустив плечи. Лина дернулась, хотела его остановить, но потом поняла, что сказать ей нечего. Ей было безумно жаль друга, но что она могла сделать? Дать ему ложную надежду? Нет. Девушка тяжело вздохнула. А не давала ли она ее раньше? Они целовались в щеку при встрече, вместе проводили время, гуляли, смотрели телевизор, поедая пиццу. Она даже могла положить голову ему на плечо. Чувствовала ли она от него не только дружбу? Если быть честной с самой собой? Да. Но Лина всегда отмахивалась от этого ощущения. Сохранятся ли у них теперь их отношения? Он был дорог ей так же, как Келли. Не хотелось терять лучшего друга. «Ох!» – протянула Лина и осела на диван.